Ее неясное лицо в сумерках казалось нахмуренным. На самом деле оно улыбалось, ее грудь дышала ровно, поднималась и опускалась. Думал о том, что как-то плохо у меня связано. Ты и что ты моя жена. А потом я вдруг понял это и пошел тебе сказать. Сейчас опять не помню. Ай-яй, сказала Даша, садись, а я сбоку. Иван Ильич сел в кресло, Даша присела сбоку на подлокотник. А еще о чем думал? Я здесь сидел, когда ты была в кухне, и думал, в доме поселилось удивительное существо. Это плохо? Да, ответила Даша задумчиво. Это очень плохо. Ты любишь меня, Даша? О, она снизу вверх кивнула головой. Люблю до самой березки. Да какой березки? Разве не знаешь? У каждого в конце жизни холмик. И над ним плакучая береза. Иван Ильич взял Дашу за плечи. Она с нежностью дала себя прижать. Так же, как давным-давно на берегу моря, поцелуй их был долг, им не хватило дыхания. Даша сказала: «Ах, Иван!» и обхватила его за шею. Она слышала, как тяжело стучит его сердце. Ей стало жалко его. Она вздохнула, поднялась с кресла и сказала просто: «Идем, Иван». На пятый день по приезде Даша получила от сестры письмо. Катя писала о смерти Николая Ивановича. «Я пережила время уныния и отчаяния. Я с ясностью почувствовала, что во веки веков одна. О, как это страшно! Это так страшно, что я решила поскорее избавиться от этого. Ты понимаешь? Меня спасло чудо. Может быть, случайность? Нет-нет, это было как чудо. Я не могу об этом писать. Я расскажу, когда мы увидимся». Известие о смерти зятя, Катино письмо, потрясло Дашу. Она немедленно собралась ехать в Москву, но на другой день получилось второе письмо от Кати. Она писала, что укладывается и выезжает в Петроград. Просит приискать ей недорогую комнату. В письме была приписка: «К вам зайдет Вадим Петрович Рощин. Он расскажет вам обо мне все подробно. Он мне как брат, как отец, как друг жизни моей». Даша и Телегин шли по аллее. Было воскресенье, апрельский день. В прохладе еще по весеннему синего неба летели слабые обрывки тающего от солнца облака. Солнечный свет точно сквозь воду проникал в аллею, скользил по белому платью Даши. Навстречу двигались красновато-сухие мачты сосен, шумели их вершины, шелестели листья. Даша поглядывала на Ивана Ильича. Он снял фуражку и опустил брови, улыбаясь. У нее было чувство покоя и наполненности, прелести дня, радостью того, что так хорошо дышать, так легко идти. И что так отдана душа этому дню и этому идущему рядом человеку. «Иван», — сказала Даша и усмехнулась. Он спросил с улыбкой: «Что, Даша?» «Нет, подумала, о чем?» Нет, потом. Я знаю, о чем. Даша быстро обернулась. Честное слово, ты не знаешь. Они дошли до большой сосны. Иван Ильич отклупнул чешую коры, покрытую мягкими каплями смолы. Разломал в пальцах и ласково из-под бровей смотрел на Дашу. Нет, знаю. У Даши задрожала рука. Ты понимаешь, сказала она шепотом, я чувствую, как я вся должна перелиться в какую-то еще большую радость. Так я вся полна. Иван Ильич покивал головой. Они вышли на поляну, покрытую цыплячьей зеленой травкой и желтыми, треплющимися от ветра лютиками. Ветер подхватил Дашино платье. Она на ходу, озабоченно, несколько раз нагибалась, чтобы одергивать юбку, и повторяла. «Ну, наказание! Что за ветер?» В конце поляны тянулась высокая дворцовая решетка с потускневшими от времени золочеными копьями. Даша в туфельку попал камешек. Иван Ильич присел, снял туфлю с Дашиной теплой ноги в белом чулке и поцеловал ногу около пальцев. Даша надела туфлю, потопала ногой и сказала: «Хочу, чтобы от тебя был ребенок. Вот что». Екатерина Дмитриевна поселилась неподалеку от Даши в деревянном домике у двух старушек. Одна из них, Клавдия Ивановна, была в давние времена певицей, другая, Софочка, ее компаньонкой. Клавдия Ивановна, с утра, подрисовав себе брови и надев парик вороного крыла, садилась раскладывать пасьянс. Софочка вела хозяйство и разговаривала мужским голосом. В доме было чистенько и сновато. По-старинному множество скатерочек, ширмочек, пожелтевших портретов из невозвратной молодости. Утром в комнатах пахло хорошим кофе. Когда начинали готовить обед, Клавдия Ивановна страдала от запаха съестного и нюхала соль, а Софочка кричала мужским голосом из кухни: «Куда же я вонищу дену? Не на одеколоне же картошку жарить!» По вечерам зажигали керосиновые лампы с матовыми шарами. Старушки заботливо относились к Кате. Она жила тихо в этом старозаветном уюте, уцелевшем от бури времени. Вставала она рано, сама прибирала комнату и садилась к окну, чинить белье, штопать чулки или переделывать из своих старых нарядных платьев что-нибудь попроще. После завтрака обычно Катя шла на острова, брала с собой книгу или вышивание и, дойдя до любимого места, садилась на скамью близ маленького озера и глядела на детей, играющих на горке песка. Читала, вышивала, думала. К 6 часам она возвращалась обедать к Даше. В 11 Даша и Телегин провожали ее домой. Сестры шли впереди под руку, а Иван Ильич, вздвинутый на затылок фуражки и посвистывая, шел сзади, прикрывая тыл, потому что по вечерам теперь ходить по улицам было небезопасно. Каждый день Катя писала Вадиму Петровичу Рощину, бывшему все это время в командировке на фронте. Внимательно и честно она рассказывала в письмах все, что делала за день и что думала. Об этом просил ее Рощин и подтверждал в ответных письмах. «Когда вы мне пишете, Екатерина Дмитриевна, что сегодня переходили Елагин мост,